Примечание первое. Военачальник. Здесь и далее воинский чин, аналогичный понятию офицер. Соответственно, старшие и младшие военачальники, старший и младший офицерский состав. Так, Небвен из рода Менту, один из старших военачальников, генералов, подчиняющихся лично императору. Данная иерархия основывается на военной иерархии Древнего Египта времен Нового Царства. Фараон – главнокомандующий, верховный военачальник. Генералы, подчиняющиеся фараону, старшие военачальники, делились по роду войск или по регионам. Командиры полков – около 1000 воинов. Командиры гарнизонов – размер варьировался в зависимости от размера гарнизона. Командиры рот – 250 воинов. Командиры взводов – 40-50 воинов. Десятники – в Египте младшие командиры руководили отрядами не из 10, а из 7 воинов. Намархи, здесь управители сипатов, могли иметь своих генералов в войске, принадлежащих определенному ному. Существовали также функциональные титулы, близкие по смыслу к офицерам снабжения и прочим. Примечание второе. Диорит – горная порода, тяжело поддающаяся обработке. Диорит, как правило, имеет очень темный цвет. Черный, темно-зеленый, коричнево-зеленый. Примечание третье. Пектораль. Вид нагрудного украшения. В данном случае имеется в виду древнеегипетская модель с рельефным изображением на металлической пластине, инкрустированной камнями или покрытой эмалью. Примечание четвертое. Бальзамировщики. Здесь жрецы, отвечающие за мумификацию. Примечание пятое. Сикимора. Вечно зеленое плодовое дерево, известное с древнейших времен, видом, размером и прочностью, напоминающее дуб. В Древнем Египте считалось священной. Примечание шестое. Тамариск. Изящное декоративное растение, небольшое дерево или кустарник. Тамариски также известны с древнейших времен. Примечание седьмое. Ибикс. Козерог. Один из подвидов горных козлов.